Глава вторая. О чем молчит ребенок? Иногда экстраверт, иногда интроверт. Заблуждение об интроверсии и экстраверсии. Как узнать, интроверт ваш ребенок или экстраверт? Многие полагают, что отличить эти состояния очень просто. Если вы общительны и активны в присутствии других людей, вы экстраверт. Если застенчивы, неразговорчивы с незнакомцами и скрытны – интроверт. Другими словами, интроверсию и экстраверсию различают в зависимости от того, как человек ведет себя в социуме. Именно поэтому некоторые взрослые говорят, что в детстве они были интровертами, а благодаря активной общественной жизни стали экстравертами. Однако это разделение, по мнению психолога Юнга, основано на направлении энергии. У экстравертов энергия направлена во внешний мир, у интровертов — во внутренний. Поэтому первые склонны обращаться к внешним стимулам, новым людям, вещам, ситуациям. Незнакомые места, новые предметы и опыт служат для них мотивацией. Экстраверты обращаются к внешнему миру за энергией, когда испытывают стресс или сталкиваются с трудной задачей. Например, обращаются к окружающим или ищут новые занятия, чтобы отвлечься. Независимо от того, насколько им больно, другие люди помогают им чувствовать себя лучше. А когда стресс накапливается, они пытаются успокоить себя покупками или едой. Интроверты, напротив, ищут энергию внутри себя. Когда что-то случается, они погружаются в свои мысли и черпают силы в глубинах разума. В отличие от экстравертов, они склонны обдумывать все самостоятельно, когда сталкиваются с проблемой и пытаются найти ответ внутри себя. Личность — понятие многогранное. Человек с ярко выраженными экстравертными чертами не обязательно должен быть лишен интровертных. И наоборот. В частности, корейцы часто представляют собой смесь интровертных и экстравертных особенностей, что обусловлено культурным влиянием. Их нередко считают амбивертами. Амбиверты по-разному ведут себя в зависимости от ситуации. Например, экстраверт в работе или разговоре один на один может быть интровертом при общении с незнакомыми людьми или в группе. Мама третьеклассника Минсона всегда считала сына интровертом, потому что он сторонится чужих и с трудом вписывается в коллектив сверстников. Однако недавно, во время открытого урока, мама обнаружила новую сторону Минсона. Он активно участвовал в групповой работе и брал на себя инициативу. Она с облегчением узнала, что сын иногда бывает интровертом, а иногда экстравертом. Большинство детей, подобно Минсону, в некоторой степени амбивертны. Определить, что больше соответствует характеру ребенка, значит понять, что он представляет собой как личность. Другими словами, позвольте ребенку самому определить, как ему комфортно себя вести. Сами дети пока не так хорошо умеют скрывать эмоции, поэтому особенности характера легко заметить. При определении типа личности не столь важно четко различать интроверсию, экстраверсию или амбиверсию, как определить ключевые характеристики и потребности, которые лежат в основе поведения ребенка. Это позволит ему чувствовать себя понятым. Какой тип личности у моего ребенка? Как же узнать, какой тип личности у вашего ребенка? Как родитель, вы, вероятно, уже имеете представление об этом, не прибегая к стандартным тестам или анкетам. Экстравертные и интровертные черты проявляются, когда ребенок совсем маленький. Черты детей-интровертов. Столбенеют от неловкости. С трудом встают по утрам. Не едят почти ничего, кроме любимых блюд. Не любят, когда вторгаются в их пространство. Вместо того, чтобы действовать, обдумывают все по несколько раз. Стремятся к комфортному и безопасному, а не новому. Чем больше энергии тратят, тем больше отдыхают. Медленно едят и разговаривают. Спокойны и скромны. В ответ на предложение чего-то нового говорят «нет, не хочу». Немногословны. Хорошо помнят давнее прошлое. Не любят быть в центре внимания. Ставят удовлетворение выше вознаграждения. не делятся проблемами с родителями, а пытаются разобраться во всем самостоятельно. Запинаются, пытаясь подобрать правильные слова. Играют в одни и те же игры и обсуждают одни и те же темы. Воспринимают внешние раздражители гораздо ярче, чем они есть на самом деле. Сначала думают, потом делают. Черты детей-экстравертов. Предпочитают компанию, а не одиночество. Активно используют невербальный язык при общении. Говорят много и громко. Любят быть в центре внимания. Несмотря на переживания, любят соревноваться. Наслаждаются рискованными авантюрами. Стремятся получить новый опыт. Всегда энергичны, не выносят скуки. Любят рассказывать истории, готовы делиться практически всем, что с ними произошло. Наслаждаются новым и незнакомым. Болтливы, любопытны. Не могут долго удерживать внимание на чем-то одном. Желают награды и похвалы за выполнение задачи. Зацикливаются на своей боли и трудностях. Быстро говорят и действуют. Думают и действуют почти одновременно или сначала действуют. Примерно в возрасте 17 месяцев становится отчетливой разница в том, как дети-экстраверты и интроверты ведут себя во время игры. Экстраверты осмотрятся вокруг на новой игровой площадке и, естественно, впишутся в компанию остальных детей. Во время игры они активны, громко разговаривают. Интроверты же долго оценивают обстановку и чаще всего держатся поближе к родителям. Они предпочитают играть в тишине и с опаской относятся к неожиданным приближениям других детей. Определить тип личности ребенка не слишком сложно, поскольку основные особенности проявляются с самого раннего возраста. Однако, если допустить в этом ошибку, возникнет проблема. Вы не сможете правильно реагировать на действия ребенка. Если вы хотите попробовать более систематичный подход, воспользуйтесь следующим тестом. Он основан на наблюдении за поведением ребенка. Содержание каждого вопроса даст вам представление о том, что отличает интровертов от экстравертов. Надеюсь, что этот тест даст вам возможность вновь поразмыслить о личности вашего ребенка. Несколько слов предостережения для родителей перед его применением. Знать тип личности ребенка важно, но не стоит определять его личность в целом лишь по этому признаку. Это значило бы мешать его развитию и устанавливать ограничения. Вместо того, чтобы относиться к ребенку с позиции «он на это не способен в силу характера», подумайте, как я могу помочь ему использовать эту особенность с максимальной пользой. Цель диагностики личности — дать возможность проявиться наиболее здоровым ее аспектом. Тест Марти Лейни на определение типа личности ребенка вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Важно! Этот тест не является эталонным стандартом. Результаты действительны в той мере, в которой они соотносятся с характером ребенка. Первый ключ к пониманию ребенка. Отражение мыслей, чувств и действий человека. Родители хотят знать личность своего ребенка, даже несмотря на то, что приписывать ему определенный тип опасно. Почему? Личность — базис для понимания человека. А это важно, особенно для родителей. С помощью этого знания они пытаются как-то предсказать поведение и реакцию ребенка. Они страстно желают найти способ сформировать здоровую личность, способную успешно адаптироваться к любым условиям. Так что же такое личность? Общее определение звучит так. Уникальные для человека эмоции, стремления и особенности поведения. Возьмем, к примеру, ситуацию в школе. Учитель наказывает весь класс за болтовню во время самостоятельной работы недельной уборкой. Один ребенок выражает гнев со словами «Я не понимаю, почему меня должны наказывать из-за других», а второго тревожит рассерженный учитель и одноклассники. Еще один молча делает то, что ему говорят. Другой находит ситуацию забавной и хихикает. Даже в одних и тех же условиях у каждого ребенка свои мысли, чувства и паттерны поведения. Одним из самых запутанных терминов, используемых в связи с личностью, является темперамент. Темперамент относится к врожденным чертам и аспектам характера. Характер, как мы обычно говорим в повседневной жизни, относится к уникальным характеристикам человека, представляющим собой комбинацию врожденных качеств или темперамента и различных привычек и моделей поведения, сформированных под влиянием окружающей среды. Понять личность человека не так просто. Существует множество споров о том, является ли она чем-то врожденным или на нее сильно влияет среда. Кроме того, если принять за аксиому, что среда оказывает сильное влияние на формирование личности, то возникают бесчисленные вопросы. Какую среду следует создать для ребенка? Какие аспекты его личности на данный момент стоит принять, а какие нет? Родители с беспокойством пытаются разгадать эти тайны по повседневным реакциям ребенка. Что такое личность? Личность равно темперамент, врожденные особенности, плюс привычки и паттерны, влияние окружающей среды. Мой ребенок всегда был таким. Личность — понятие врожденное или формулируемое воспитанием. Тому, кто когда-либо воспитывал ребенка, сложно с уверенностью ответить на этот вопрос. Наблюдая за ребенком, который словно копия своего отца, вплоть до привычки лежа на диване шевелить пальцами ног, вы думаете, что в этом почти наверняка виновата генетика. Когда же родители видят ребенка совершенно не похожего ни на одного из них, они недоумевают, почему он не похож на меня. Видимо, личности правда не передаются по наследству. Таким образом, личность кажется одновременно и чем-то врожденным и формируемым под влиянием окружающей среды. В 20 веке среди психологов преобладало мнение, что личность формируется под влиянием среды, в которой растет человек. Однако в последние годы результаты различных экспериментов доказывают, что генетическая предрасположенность играет важную роль в этом процессе. Доктор Томас Бушар из Университета Миннесоты изучал однояйцевых близнецов, которые были разлучены более 40 лет, и обнаружил, что, несмотря на разное воспитание, они обладают практически одинаковыми чертами характера. Это свидетельствует о том, что генетическая предрасположенность может оказывать большое влияние на формирование личности. Экстраверсия и интроверсия, которые являются частью личности, также объясняются темпераментом, который имеет значительную биологическую составляющую. Проблема в том, что большинство родителей хотят, чтобы их дети были экстравертами, поскольку считают, что лучше быть тем, кто без труда выражает свое мнение, чем тихо размышляет. Родители беспокоятся, что ребенок отстанет от других, если будет вести себя как интроверт, и думают, что нужно изменить этот аспект их личности. Однако, как мы уже говорили, в настоящее время существует мнение, что экстраверсия и интроверсия обусловлены генетически. А значит, ничего не изменить, даже если очень захотеть. Если родители насильно насаждают изменения, ребенок будет чувствовать себя некомфортно и еще больше замкнется в себе. Первое впечатление о мире. Родителям следует помнить, что личность, определяемая врожденным темпераментом, не может быть однозначно хорошей или плохой. У каждого свои особенности. Гораздо важнее то, как вы воспринимаете их. От реакции матери зависит здоровье той части личности ребенка, что приобретается под влиянием окружающей среды. Иметь здоровую личность значит обладать чувством защищенности, доверия к миру и к людям, а также позитивно воспринимать себя. Есть прямая зависимость от того, как вы ощущаете мир, что ожидаете от него и как живете. Другими словами, формирование личности ребенка важно не то, экстраверт он или интроверт, а то, насколько комфортно он способен существовать в мире со своим природным темпераментом. Вынужденная трансформация вызывает проблемы с социальной адаптацией, а в результате психологическое здоровье человека оказывается под угрозой. Здоровое формирование темперамента зависит от того, как ребенок воспринимает мир, когда появляется на свет. В частности, от того, насколько мир надежен, может ли он обеспечить безопасность, изменится ли реакция мамы в ответ на твое действие, как тебя воспринимают окружающие и так далее. Наше представление о мире и о себе формируется в довольно раннем возрасте. Обычно первые воспоминания человека приходятся на возраст 4-5 лет. Более же ранние воспоминания, скорее всего, представляют собой адаптированные чужие. Детские воспоминания — скорее плод эмоций, чем реальности. Это ваши личные истории, которые могут быть основаны на фактах, а может и нет. Могут быть адаптированы и трансформируются под влиянием разума и чувств. В них заложен первый взгляд человека на мир, людей и себя, еще и с самого детства. Как ни странно, этот первый взгляд зачастую не меняется с течением времени и накоплением опыта и становится основой личности. Другими словами, личность — это сочетание врожденной предрасположенности и представления о мире, которое формируется в младенчестве. Это означает, что опыт первых нескольких лет жизни формирует отношение ребенка к миру в той же степени, что и его врожденный темперамент. Другими словами, ребенок, которого принимают таким, какой он есть, живет в мире в соответствии с сильными сторонами темперамента. С другой стороны, ребенок, о темпераменте которого было сформировано ложное представление в раннем детстве, постоянно пытается приспособиться к существующему миру. Имейте в виду, что неумение жить в гармонии со своим темпераментом в конечном итоге приведет к формированию менее здоровой личности. Как мой ребенок стал интровертом? Поведение матери определяет личность ребенка. Первое представление о мире ребенка, определяющее здоровье его личности, формируется под влиянием ответной реакции родителей. Когда ребенок плачет, потому что ему пора сменить мокрый подгузник, меняют ли его сразу на новый, плотный и мягкий? Искренне ли родители пытаются успокоить ребенка, когда он плачет? Какие чувства он вызывает у окружающих? Все это первый шаг, чтобы научиться доверять миру. Если родители внимательны к ребенку, быстро удовлетворяют его потребности и одаривают его любовью и лаской, мир видится ему безопасным, теплым местом. Если же, напротив, этот путь к доверию будет встречен темнотой, холодом и тревогой, ребенок будет воспринимать мир как нечто небезопасное и пугающее. Это представление определяет последующую жизнь. Британский психоаналитик и психиатр доктор Джон Боулби провел эксперимент по изучению привязанности годовалых детей. В результате выяснилось, что малыши, имеющие здоровую привязанность, с удовольствием и большим вниманием относятся к матери. При разлуке с ней они ждут новой встречи. В противоположной ситуации дети либо совершенно равнодушны к матери, либо настолько обеспокоены тем, куда она уходит, что не могут сосредоточиться на игре. Это означает, что отношение ребенка к миру формируется уже как минимум к 12 месяцам. Другими словами, именно первое представление о мире определяет, вырастет ли ребенок тем, кто улыбается и исследует новое, или же никому не доверяющим, отвергающим все новое и слабо интересующимся происходящим. Реакции ребенка на ранних этапах жизни оказывают большое влияние на его рост. Это звенья одной цепи. Ребенок, у которого сложились доверительные отношения с родителями, с радостью исследует мир, в то время как тот, которому не хватает доверия, будет развиваться, избегая общения, периодически используя нападки на окружающих. Естественно, в первом случае он с большей вероятностью получит поддержку, поощрение, похвалу и признание, а во втором, напротив, ограничения, запреты и гнев со стороны родителя. В ситуации, когда мать очень сердится и отвергает ребенка, он может подумать: «Если я не буду слушаться маму, меня не будут любить. Она в любой момент меня бросит». это может привести к тому, что ребенок будет бурно реагировать и злиться даже на мелочи или станет беспомощным, подавленным и крайне мнительным. Схему формирования личности вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ребенок прав. Таким образом, влияние среды на формирование личности ребенка почти полностью зависит от того, как он воспринимает мир. Конечно, по мере взросления он сталкивается с вечно меняющимся пространством и сам постоянно меняется. Время покажет, чем отличаются дети, которые способны на трансформации, от тех, кто нет. Темперамент — это мысли, эмоции и чувства, которые формируются внутри вас без усилий, словно встроенная программа. Но если ее критикуют и вечно указывают на необходимость трансформации, работа нарушается. В конце концов, вы настолько сосредотачиваетесь на необходимости улучшений или изменений, что забываете об этой программе как таковой. При правильном позиционировании особенности характера могут превратиться в преимущество или стать серьезным недостатком в противоположных обстоятельствах. Например, ребенок-экстраверт, который проявляет активность и любопытство ко всему новому, будет более мотивирован к учебе, если признать его энтузиазм и тягу к исследованиям. Однако, если считать его рассеянным, это негативно скажется на его самооценке, что сделает его еще более рассеянным и неспособным выполнить даже одно задание. Он не сможет направить любопытство в продуктивное русло. Помните, что именно отношения родителей, которые не принимают темперамент ребенка, будь он интровертом или экстравертом, таким, какой он есть, заставляет его воспринимать уже заложенное в нем как то, что необходимо изменить. Таблицу «Характеристики здорового и нездорового развития темперамента» вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Как окружающая среда влияет на ребенка-интроверта? О чем молчит ребенок? Даже если мама определила тип личности ребенка, понять его поведение не всегда просто. Как мы уже убедились, существует множество различных типов интровертов, и каждый из них следует своей модели поведения. Всякий раз, когда сын или дочь ведут себя непонятным образом, мама не знает, почему это происходит, и главное, как с этим справиться. В таких ситуациях родители думают: «Мне бы понять, что творится у него внутри. Так что же там на самом деле происходит?» Если бы родители могли посмотреть на мир с точки зрения ребенка-интроверта, они бы поняли его гораздо глубже. Интроверты активно не заявляют о себе. Они наблюдают, размышляют, строят предположения. В результате им кажется, что мир не понимает их так, как они его. Особенно дети помладше, в силу обостренного восприятия, склонны принимать оборонительную позицию при возникновении такого рода ощущений. Однако по мере того, как ребята приобретают разнообразный опыт и улучшаются их навыки преодоления проблем, их поведение значительно меняется. Один и тот же ребенок-интроверт может вести себя по-разному в младенчестве, детстве и подростковом возрасте. Именно поэтому родителям необходимо понимать, как интроверты воспринимают мир на разных этапах развития. Если вы поймете, что у ребенка на уме, то сможете избежать ошибок и не требовать от столь юного существа умелых навыков адаптации. Кроме того, вам не придется беспокоиться, исчезнут ли нынешние негативные черты сына или дочери по мере взросления. Следующие примеры представляют собой реконструкцию субъективной оценки мира интровертом. Взгляд на окружающее с точки зрения ребенка поможет понять его глубже. Мир глазами малыша. Тщательное исследование. Этот мир меня очень пугает. Я не люблю громкие звуки. Мне неприятно и тревожно, когда кто-то нарушает мое спокойствие. Тем больше мне хочется быть в маминых объятиях. Но мама продолжает подталкивать меня попробовать что-то новое. Каждый день к нам домой приходят незнакомые люди, зовут меня поиграть, но я не могу так сразу с ними подружиться. Как я могу быть с ними, если не знаю, о чем они думают и какие игры им нравятся? К тому же меня пугает и тревожит, когда другие дети вот так кидаются на меня. Я не хочу общаться с ними. Незнакомая приводит меня в замешательство, но мама даже не подозревает об этом, и каждый день, стоит мне проснуться, ведет меня в новое место. Я не люблю незнакомые места. Мне нравится тихое, привычное и безопасное. Поэтому я плачу, пытаясь объяснить это маме, но она, кажется, не понимает. Малыши-интроверты от 0 до 3 лет чрезмерно осторожны и чувствительны. Они очень любопытны, но осмотрительны в незнакомых местах, поэтому внимательно оглядываются по сторонам. Если кто-то постоянно побуждает ребенка пробовать новое, его охватывает страх. Он может показаться боязливым из-за чувствительности к малейшим раздражителям, внезапно испугаться звуком работы стиральной машины, доносящимся издалека, или заплакать при виде куклы. Больше всего маленькие дети нуждаются в безопасной, знакомой и комфортной среде. Они осторожны, поэтому следят за каждым словом и шагом. Они редко трогают что-либо из пустого любопытства и не прыгают с опасной высоты. Но это не значит, что они замкнуты и не хотят играть. В активном и безопасном месте они столь же активны, как и дети-экстраверты. Черты малышей-интровертов. Эмоционально чувствителен, внимательно исследует предметы и людей, прежде чем подойти, привязан к знакомым людям, нерешителен перед лицом внешних раздражителей, демонстрирует упрямство. Мир глазами ребенка-дошкольника. Однажды мама отвела меня в детский сад, где было много других ребят. Я не хотел разлучаться с ней и очень боялся незнакомых мест, но знал, что мама рассердится, если я не пойду, так что пришлось. Но это место с руководителем в очках и воспитателем, которое вдруг подходит ко мне и громким голосом объявляет, что хочет обнять, было слишком для меня. Другие дети обращаются со мной, как с обезьянкой в зоопарке, и когда я пытаюсь что-то достать, они это выхватывают первыми. Мне остается лишь молча наблюдать. Это обидно и несправедливо. Никто мне не помогает. Завтра мне снова туда идти. Ужасно. Воспитательница постоянно задает вопросы и просит подумать, прежде чем ответить, но не дает времени на это. Не понимаю, почему я должен заниматься тем, что мне неинтересно. Разве нормально делать на глазах у других детей то, что не получается? Почему я должен находиться в таком скучном и опасном месте? Сегодня пришла новая воспитательница и задавала мне вопросы, пока я рисовал. Я терпел и делал все, как она просила, но было так тяжело, что я не мог сдержать слез. Похоже, воспитательница совсем меня не понимала. Я размышлял над ее вопросами, а она укоряла меня за отсутствие ответа. Почему я должен отвечать так быстро? Я лишь думаю, как ответить лучше, и это очень несправедливо, когда мне говорят, что я ничего не делаю, так жестоко с ее стороны. Понимает ли мама, как мне трудно? Я бы хотел остаться дома и строить машинки и самолетики из моего любимого Лего. Детский сад — это скучно и опасно. Он доставляет мне одно беспокойство, но маме недостаточно детского сада. Она хочет, чтобы я еще занимался тхэквондо и брал уроки фортепиано. Почему она не может оставить меня в покое? Я просто хочу играть со своими лучшими друзьями дома. В дошкольный период, от 3 до 7 лет, когда дети познают мир и учатся контролировать свои действия, они начинают социализироваться, посещая ясли или детский сад. Для интроверта это довольно сложно. Ребенка, который с большой настороженностью относится к внешнему миру, незнакомые места и люди подавляют. Непредсказуемые агрессивные сверстники, кричащие взрослые — вот ключевые факторы стресса для дошкольников-интровертов. Такие дети считают, что они должны следовать правилам, которые диктует воспитатель. Если он просит поддерживать хорошие отношения со сверстниками, им будет трудно сказать «нет» другим ребятам и бороться с несправедливым отношением. Дошкольники-интроверты часто страдают от тревожных расстройств, например, расстройства сепарации. Некоторые дети могут испытывать тревогу постоянно, в то время как у других она может быть кратковременной. По мере ее нарастания ребенок становится более чувствительным, раздражительным и закрытым. Уровень его тревожности зависит от реакции воспитателя. Родителям лучше всего воздерживаться от чрезмерной стимуляции детей в этот период. Принуждение ребенка к посещению разных кружков, когда он этого не хочет, вызывает у него тревогу. Ребенку нужно помогать действовать по возможностям. Дети-интроверты склонны к излишним размышлениям, а значит, не могут не волноваться. Поэтому они хотят, чтобы родители, которые могут разделить их заботы и тревоги, были рядом. Чтобы уделяли им все свое внимание, стали опорой и могли в любой момент поговорить. Если родители этого не делают, у детей-интровертов могут возникнуть различные психологические трудности, например, замкнутость или депрессия. Черты дошкольников-интровертов. Переживают из-за мелочей, с тревогой и отторжением относятся к незнакомым местам, не выходят за круг собственных интересов, предпочитают играть не в большой компании, а с парочкой знакомых детей. Во время игры очень сговорчивы и чутки к потребностям других. Не показываются людям, если не выглядят идеально. Долго отвечают на вопросы, потому что все перепроверяют. Когда ребенок-интроверт сталкивается с новыми правилами. Мир глазами школьника-интроверта, плохое и хорошее. Школа совсем не похожа на детский сад. В ней гораздо больше сверстников и страшных учителей. Нужно следовать множеству правил, чтобы не попасть в беду. Но мне нравится школа. Там у меня есть несколько друзей, с которыми я ходил в детский сад. И пока я соблюдаю правила, все хорошо. Учиться тяжело, но интересно. Иногда я вместе с друзьями разбираю задачки по математике. Они не знают, что я хорошо в этом разбираюсь. В такие моменты я очень горд собой. Больше всех я не люблю нарушителей правил, шумных и сумасбродных детей. С ними ужасно находиться в одном классе или заниматься в группе. У них на все есть ответ. Они меняют правила по своему усмотрению. Я их не понимаю. Порой я не сдерживаюсь и ввязываюсь в драки, но учителя не интересует, что я думаю, только то, почему мы подрались и кто кого ударил. Этого я тоже не понимаю. Разве главное не то, что некоторые нарушают правила? В третьем классе хуже всего была моя классная руководительница. Если один делал что-то не так, она ругала и кричала на всех. Несправедливо быть наказанным, когда ты ничего не сделал. Очень тяжело находиться в этом хаосе. Мама говорит, что я слишком плохо отзываюсь об учительнице, но она там не была, чтобы понять, каково мне. Я лишь говорю правду. Так почему же люди продолжают думать, что я бываю слишком негативно настроенным? Учительница ругает меня за то, что я рисую или думаю о чем-то другом во время занятий. Я внимательно слушал ее и был вовлечен в урок, но меня так злило, что она говорила, что я невнимателен только потому, что рисую. В какой-то момент я вообще перестал участвовать в занятиях. Нет смысла ходить на скучные уроки, если тебя наказывают, независимо от того, хорошо ты учишься или нет. Школа — не самая трудная пора для учеников младшего школьного возраста, от 7 до 13 лет. Они могут спокойно усидеть на месте, размышлять и нормально функционировать в привычной обстановке. Они просто переживают вначале, поэтому необходимо помочь им пережить первый год обучения в школе. Некоторым детям трудно заниматься тем, что им не нравится или не вызывает никакого интереса. Если принуждать их к этому или указывать на негативные аспекты, это скажется на самооценке, а в школе им будет все труднее. Если первый год в школе не позволил избежать лишних потрясений, в дальнейшем каждое утро ребенок будет просыпаться с нежеланием идти в школу. А значит, те вещи, которые от него требуют в школе, будут вызывать сильный стресс. Родителям важно прислушаться и принять к сведению тот факт, что ребенку слишком тяжело, когда его заставляют делать то, что не соответствует его собственному ритму. Независимо от того, как дочь или сына оценивают в школе, родители должны с пониманием и терпением отнестись к процессу адаптации. Если начать с того, в чем он хорош, ребенок постепенно привыкнет к школе. Интровертам может быть трудно приспособиться к учебе, но как только они это сделают, то смогут соблюдать правила без особых проблем. Если учебная нагрузка оказывается слишком велика для них, а материалы слишком трудными для самостоятельного изучения, это подрывает веру ребенка в свои силы. Все потому, что интроверты склонны избегать неизвестного и непривычного. Поэтому таким ребятам не стоит слишком усердствовать в дошкольной подготовке. Если у ребенка с раннего детства постепенно развиваются навыки социализации, у него не возникнет особых трудностей с установлением дружеских отношений. Однако не стоит забывать, что если ребенка заставлять участвовать в каждом школьном мероприятии или вступать в незнакомый кружок, фразы «не хочу, не буду» плотно войдут в его лексикон и сделают апатичным. Черты школьников-интровертов. Легко расстраиваются перед лицом трудностей, слишком беспокоятся о неизвестном или незнакомом и опускают руки. Имеют проблемы с кратковременной памятью, заучиванием наизусть, но обладают отличной способностью к глубокому анализу, пониманию различных концепций и принципов. Уверенно говорят о том, в чем разбираются. Слушают, но не принимают участия в беседе, если она неинтересна. Установление четких представлений. Мир глазами подростка-интроверта. Люди говорят, что у меня высокие представления о себе. На самом деле, я никогда не считал себя талантливым, поэтому не могу поверить, что в чем-то хорош. Мне кажется, что любой может делать то, что я. Когда взрослые спрашивают меня, кем я хочу стать, когда вырасту, я не могу ничего придумать, и это заставляет беспокоиться о будущем. Порой я чувствую себя жалко, но пока не хочу строить никаких планов. Одни мысли об этом доставляют мне огромный стресс. Тем более, что я учусь в средней школе и не понимаю, почему должен изучать всю эту кучу предметов. Я знаю, что должен учиться, потому что мне сдавать экзамены, но не понимаю, зачем мне эти неважные предметы. Поэтому я учу только те, что хочу. Зачем терпеть то, что мне не нравится? Еще одно вызывает у меня стресс с момента поступления в среднюю школу — это мои родители. Когда я возвращаюсь с учебы, просто хочу отдохнуть, но они достают меня всякими нелепыми требованиями, типа «поговори с нами» и «не закрывай дверь в комнату». Я просто хочу побыть один. Только так я чувствую себя отдохнувшим и полным энергии, но родители, похоже, этого не понимают. Мне нечего им сказать, и я устал отвечать на одни и те же вопросы. Но они продолжают расспросы. Я не пытаюсь ничего скрыть от них, мне просто нечего сказать, поэтому меня так раздражает, что родители при любой возможности пытаются выведать несуществующие тайны. В том, что я учусь в средней школе, есть одна хорошая вещь. У меня стало больше друзей. С некоторыми из лучших друзей из начальной школы мы попали в один класс, и меня успокаивает тот факт, что у меня есть единомышленники. Многие говорят, что я активен в школе. Обычно я не так часто слышу слово «активный», но думаю это потому, что я чувствую себя свободно, когда нахожусь в компании друзей. Подростки и юные взрослые интроверты от 13 до 18 лет склонны концентрировать внимание на определенных интересах, весьма недовольны тем, что им приходится усваивать программу средней и старшей школы, состоящую из более чем 12 предметов. Попытки преуспеть во всех них отнимают невероятно много сил. В такой ситуации, если добавить к основной учебной программе дополнительные занятия, нагрузка увеличится, и ребенок может все бросить. Родители должны тщательно следить за объемом обучения и силами ребенка. В этот период им нужно больше времени проводить в одиночестве. Подростки-интроверты редко бывают разговорчивы дома и почти не выходят из своей комнаты. В это время, если родители не приложат соответствующих усилий, возможность общения может быть полностью потеряна. Необходимо вести разговор с ребенком так, чтобы у него не возникало ощущения, что в его личное пространство вторгаются. В беседе важно апеллировать к интересам сына или дочери или к темам, которые могут быть им близки, и не давить на ребенка, если он немногословен или вовсе молчит. Больше всего подростки-интроверты ненавидят, когда родители входят в их комнату без предупреждения, пока они проводят время в одиночестве. Интровертам трудно это терпеть, поэтому будьте особенно осторожны. Черты подростков-интровертов. Легко впадают в уныние и ударяются в самокритику. Чем более компетентны или осведомлены, тем более свободны и независимы. Не любят большие группы, но поддерживают тесную дружбу с небольшой компанией. Проводят больше времени в одиночестве и мало разговаривают дома. Сопротивляются авторитетам и отличаются независимостью. Темпераменты детей отличаются так же, как и черты их лица. Не бывает двух одинаковых детей. Дети-интроверты также разные. Чтобы понять тонкости темперамента ребенка, необходимо постоянно уделять ему внимание. Будьте терпеливы, прислушивайтесь к его потребностям и помогите взять контроль над своей жизнью.